Глава 14. Мы нашли Луизу в сторожке во вторник вечером. В среду я беседовала с ней. В четверг и пятницу все было относительно спокойно. Наша гостья, вернее, хозяйка, выздоравливала. Гертруда почти все время была с ней, они подружились. Но кое-что продолжало меня беспокоить. Предварительное слушание дела об убийстве Арнольда Армстронга, назначенное на субботу, а также приезд миссис Армстронг и молодого доктора Уолкера, которые должны были привезти тело покойного президента торгового банка. Луизе мы пока не сообщали ни о той, ни о другой смерти. Но более всего я переживала из-за детей. Все было ужасно. Они потеряли наследство, полученное от матери, так как банк разорился. Их сердечные дела тоже терпели крах. Кроме того, Лидди поссорилась с кухаркой из-за рецепта бульона, который та готовила Луизе. И кухарка ушла от нас. Миссис Уотсон, как мне показалось, была довольна, что переложила на нас заботу о Луизе. Томас каждое утро и каждый вечер поднимался к ней в спальню, останавливаясь в дверях, желал ей доброго утра и спокойной ночи. Бедный Томас. У него было качество, присущее некоторым старым слугам-неграм, унаследованное со времен рабства, жить жизнью своих хозяев. Томас никогда не говорил «я», он всегда говорил «мы». Мне очень не хватает этого старого, подобострастного, не очень надежного, но доброго человека с его вечной трубкой. В четверг мистер Хартон, адвокат Армстронгов, позвонил мне из города. Он сообщил, что миссис Армстронг приедет и привезет тело своего мужа в понедельник. «Ему не очень удобно об этом говорить», — продолжал он, — «но его попросили, чтобы он уговорил меня расторгнуть договор о сдаче Солнечного, так как миссис Армстронг хотела бы вернуться именно и только в деревню». Я была возмущена. «Сюда? Вероятно, вы ошибаетесь, мистер Хартон. Мне казалось, после того, что здесь произошло всего несколько дней назад, она вообще не захочет сюда возвращаться». И тем не менее, она изъявила желание вернуться в свой деревенский дом, поэтому попросила, чтобы я сделал все возможное и невозможное, лишь бы освободить Солнечное. «Мистер Хартон», — сказала я ему очень вежливым, но твердым тоном, «а теперь вы слушайте меня. Я ни за что отсюда не уеду. Я сняла этот дом за огромную сумму, чтобы провести здесь лето. Моя городская квартира не приведена в порядок. Там идет ремонт. Я прожила здесь всего неделю, и в течение этого времени ни одну ночь не спала спокойно. Поэтому я намерена остаться здесь и прийти в себя. Кроме того, если мистер Армстронг умер банкротом, то его вдове лучше было бы освободиться от такой дорогостоящей собственности, как Солнечная». Адвокат кашлянул. «Очень жаль, мисс Иннес, что вы приняли такое решение. Миссис Фицхью сказала мне, что мисс Армстронг находится у вас. Это так?» «Совершенно верно». «Вы информировали ее об этих двух печальных событиях?» «Еще нет. Она была очень больна. Сегодня вечером мы, возможно, сообщим ей». «Печально, очень печально. У меня есть для нее телеграмма, мисс Иннес. Пересылать ее вам?» «Лучше откройте ее и прочтите», — предложила я. «Если там что-то важное, сэкономим время». Он медленно прочел мне текст. «Найди Нину Каррингтон. Буду дома понедельник». И подпись «ЛФУ». «Хм», — повторила я, — «найди Нину Каррингтон. Буду дома понедельник». «Очень хорошо, мистер Хартон. Я передам ей. Но она сейчас не в состоянии кого-либо искать. Спасибо, мисс Иннес, но если вы все же решите отказаться от контракта, сообщите мне, — закончил адвокат. Я ни от чего не откажусь, — воскликнула я. Он здорово разозлился, потому что тут же бросил трубку. Не доверяя своей памяти, я записала текст телеграммы и решила спросить доктора Стюарта, когда можно будет рассказать Луизе всю правду. О том, что торговый банк закрылся, на мой взгляд, говорить ей не стоило. Но о смерти отчима и сводного брата следовало сообщить как можно скорее, иначе она может узнать об этом от других и в более неприятной форме. Доктор Стюарт пришел около 4 часов, бережно неся свой саквояж. Он открыл его у порога и показал мне дюжину крупных желтых яиц, лежавших среди пузырьков с лекарствами. «Настоящие деревенские яйца», — произнес он с гордостью, — «не имеют ничего общего с теми инкубаторскими, которые вы покупаете в магазине. Они даже еще совсем теплые. Попробуйте. Сделайте для мисс Луизы гоголь-моголь». Глаза его сверкали, он был доволен, а перед уходом настоял на том, чтобы пойти в буфетную и самому сделать ей гоголь-моголь. Пока он взбивал яйца, я почему-то вспомнила о докторе Виллоубее, невропатологе, и представила, как он взбивает гоголь-моголь. Я решила, что он даже не может прописать такое плебейское, но такое вкусное лекарство. Я сказал миссис Стюарт, откровенничал доктор со мной, взбивая яйца. Когда пришел тогда домой? Говорю, мисс Иннес, наверное, подумала, будто я старый сплетник. Зачем только я рассказал ей о мисс Луизе и докторе Уолкере? Ничего подобного, запротестовала я. Дело в том, продолжал он, оправдываясь, что я получил эту информацию оттуда, откуда мы часто ее получаем, из кухни. Шофер молодого Уолкера, а Уолкер очень современный молодой человек, и ездит к пациентам на машине, приходит в гости к нашей служанке. И он-то как раз и поделился с ней этой тайной. Я решил, что это вполне возможно. Прошлым летом Уолкер проводил здесь очень много времени. Кроме того, Рикс, это шофер Уолкера, рассказал о том, что доктор строит дом на своем участке как раз у подножия холма. «Дайте мне, пожалуйста, сахару». Гоголь-моголь был готов. Доктор накапал в него немного спиртного, еще немного взбил, понюхал и сказал: «Настоящие яйца, настоящее молоко и немного хорошего виски». Он направился в спальню, но на пороге остановился. Рикс сказал, что план дома делал архитектор Хьюстон, поэтому я, естественно, ему поверил. Когда доктор спустился вниз, я приготовила для него вопрос. «Доктор, живет ли где-нибудь поблизости женщина по фамилии Каррингтон? Нина Каррингтон?» «Каррингтон?» Он сморщил нос. «Каррингтон?» «Нет, я не помню семьи по фамилии Каррингтон. Раньше здесь жили Ковингтоны у ручья». «Нет-нет, Каррингтон», — сказала я, и разговор закончился. В этот вечер Луиза спала, а Гертруда и Хелси долго гуляли. Время текло медленно, и я, по выработавшейся у меня в последнее время привычке, села и стала думать. В результате этих моих размышлений я внезапно поднялась и пошла к телефону. Мне очень не нравился этот доктор Уолкер, которого я никогда не видела, и о котором в деревне говорили как о женихе Луизы Армстронг. Я хорошо знала Сэма Хьюстона. Было время, когда Сэм был значительно моложе, тогда он и женился на Энн Эндикот. Я с ним общалась в то время довольно близко, поэтому сейчас без колебаний позвонила ему. Но когда к телефону подошел один сотрудник, потом передал трубку другому, более высокопоставленному, который, в свою очередь, удостоился соединить меня со своим начальником, я несколько растерялась, не зная, с чего начать. «Хелло! Как поживаешь, Рэчел?» — приветствовал меня своим звонким голосом Сэм. «Собираешься строить дом в Рок-Вью?» Это была шутка 30-летней давности. «Когда-нибудь, возможно, и соберусь», — ответила я. «А сейчас хочу тебе задать один вопрос, который, в общем-то, по логике меня не касается, но тем не менее...» «Как я вижу, Рэйчел, ты совсем не изменилась, хотя прошло четверть века. Это должно было быть еще одной любезностью с его стороны. Спрашивай, расскажу тебе обо всем, кроме моих домашних дел». «Постарайся быть серьезным. Ваша фирма делала недавно какие-нибудь планы дома для доктора Уолкера из Казановы?» «Да, делала». «А где должен быть построен дом? У меня есть причины этим интересоваться». «Кажется, в имении Армстронга. Мистер Армстронг сам консультировался со мной. Дело в том, и я в этом совершенно уверен, что речь шла о доме для его дочери Луизы, которая помолвлена с доктором Уолкером». Когда архитектор, спросив о здоровье членов моей семьи, наконец повесил трубку, я была уверена в одном. Луиза Армстронг любит Хелси, а замуж выходит за доктора Уолкера. Более того, это решение принято давно. Этому должно быть какое-то объяснение. Но какое? В тот вечер я прочла Луизе текст телеграммы. Она все поняла. Но более печального лица, чем у нее в тот момент, я никогда не видела. Такие лица, вероятно, бывают у смертников, которые до конца надеялись на помилование, подавая всевозможные апелляции, но им было отказано. Смертная казнь казалась неминуема.